Потом подумал одну секунду, вспомнил весь нынешний день и повторил горячо. «О да, мне сегодня так хорошо, скажите, отчего вы сегодня такая?» «Какая?» Она наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его глаза, и все ее лицо стало сразу видимым Ромашову. «Вы чудная, необыкновенная. Такой прекрасной вы еще никогда не были. Что-то в вас поет и сияет. В вас что-то новое, загадочное, я не понимаю что. Но вы не сердитесь на меня, Александра Петровна. Вы не боитесь, что вас хватится?» Она тихо засмеялась, и этот низкий, ласкающий смех отозвался в груди Ромашова радостной дрожью. «Милый Ромочка, милый, добрый, трусливый, милый Ромочка, я ведь вам сказала, что этот день наш. Не думайте ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая? Нет, не знаете. Я в вас влюблена сегодня. Нет, вы не воображаете, это завтра же пройдет». Ромашов протянул к ней руки, ища ее тело. «Александра Петровна, Шурочка, Саша», — прошептал он умоляюще, — «не называйте меня Шурочкой, я не хочу этого. Все другое, только не это. Кстати», — вдруг точно вспомнила она, — «какое у вас славное имя, Георгий, гораздо лучше, чем Юрий». «Георгий», — протянула она медленно, как будто вслушиваясь в звуки этого слова, — «это гордо». «О, милая!» — сказал Ромашов страстно. «Подождите. Ну, слушайте же. Это самое важное. Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. Ой, я бы сейчас же узнала эту комнату до самых мелочей. Много было ковров, но горел один только красный фонарь. Новое пианино блестело, два окна с красными занавесками, все было красное. Где-то играла музыка, ее не было видно, и мы с вами танцевали. Нет, только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались ногами пола, а точно плавали в воздухе и кружились. Ах, это продолжалось так долго и было так невыразимо чудно приятно. Слушайте, Ромочка, вы летаете во сне? Ромашов не сразу ответил. Он точно вступил в странную, обольстительную, одновременно живую и волшебную сказку. Да сказкой и были теплота и тьма этой весенней ночи. И внимательные, притихшие деревья кругом, и странная, милая женщина в белом платье, сидевшая рядом, так близко от него. И чтобы очнуться от этого обаяния, он должен был сделать над собой усилие. «Конечно, летаю», — ответил он, — «но только с каждым годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под потолком. Ужасно смешно было глядеть на людей сверху, как будто они ходят вверх ногами. Они мне старались достать половой щеткой, но не могли, а я все летаю и все смеюсь. Теперь уже этого нет. Теперь я только прыгаю», — сказал Ромашов со вздохом. «Оттолкнусь ногами и лечу над землей. Так, шагов 20 — и низко, не выше аршина». Шурочка совсем опустилась на землю, оперлась о нее локтем и положила на ладонь голову. Помолчав немного, она продолжала задумчиво. «И вот, после этого сна утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не раньше 4. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня? В полоршине от лица Ромашова лежали ее ноги, скрещенные одна на другую, две маленькие ножки в низких туфлях и в черных чулках с каким-то стрельчатым белым узором.